Осознанность. Когда не знаю, как поступить, я просто наблюдаю за тем, что делаю. Элизабет Страут. Стивен Левин, наставник по медитации, недавно влюбился и стал переживать, что любовь помешает его практике осознанности. Когда он поделился своими тревогами с учителем, тот лишь удивленно посмотрел на него. Как она может помешать практике? Она и есть твоя практика. Запомни, твоя возлюбленная — вот оно, твое главное упражнение. Конечно, не все из нас медитируют, но мысль замечательная. Наш любимый человек — это шанс научиться жить осознанно. У каждого из нас есть своя практика осознанности. Наш мозг просто не может не учиться. Когда мы неосознанны, мы тренируем неосознанность. Джон Кабат-Зинн, специалист по осознанности, пишет: «Мы учимся не жить в настоящем моменте. Учимся позволять мыслям и чувствам, симпатиям и антипатиям выдергивать нас из нашего центра, из состояния внутренней свободы, из единства с миром. Любовные отношения позволяют нам стать более осознанными и посредством этой осознанности поддерживать живым огонь любви». Джозеф Голдштейн, один из ведущих западных учителей медитации, говорит об осознанности как о качестве ума, позволяющем воспринимать происходящее без оценки и вмешательства. Это искусство быть в пресловутом «здесь и сейчас». Отсюда рождается возможность достичь осознанности сердца, сострадания. Звучит просто, но на деле это одна из сложнейших задач в мире. Буддийским монахам нужны десятилетия медитации, чтобы стать мастерами. Но что, если нам удастся поймать хотя бы проблеск этого состояния, хотя бы намек на него? В последнее время осознанность превратилась в панацею. Банкиры вдруг бросились скупать подушки для медитации, люди в кризисе не выпускают из рук приложения для медитации, они стали чем-то вроде химчистки для души. Осознанность как универсальное средство. Дух и психика начищаются до блеска. Ценности и идеи буддизма, в русле которых развивалась медитация, летят под колеса эффективности. Осознанность становится еще одним кирпичиком в стене общества достижений. Теперь мы медитируем, чтобы лучше преуспевать в том, как преуспевать, и боремся с выгоранием в погоне за богатством и престижем с помощью протяжного «Ом». Но Кабат-Зинн напоминает: все это мимо цели. Мы медитируем не для того, чтобы избавиться от боли, болезней или проблем. Стремясь к внутреннему покою и расслаблению, мы в какой-то момент должны быть готовы отпустить все цели, к которым стремимся. И против кризисов в отношениях осознанность не волшебная таблетка, не панацея. Но она важна, потому что ее можно развивать, потому что в любой момент мы можем решить быть более осознанными. К тому же она тренирует навыки, без которых не выжить в повседневных отношениях. Наблюдать за ощущениями и мыслями на подушке для медитации, учиться чувствовать связь со всем живым, проводить внимание через тело на курсе осознанности — все это упражнения в тренажерном зале духа. Но суть всегда одна — не утонуть в мыслях, а быть целиком в том, что делаешь прямо сейчас, замечать все, что происходит внутри и снаружи. Мы можем осознанно есть, ходить, резать овощи и даже пылесосить, и также осознанно слушать любимого человека, смотреть на него и целовать. Что бы мы ни делали, мы можем делать это с большей или меньшей осознанностью. Тхитнятхань, буддийский учитель, сказал: «Самый ценный подарок, который мы можем преподнести, это наше присутствие». И речь не о том, чтобы просто находиться в одной комнате с партнером, а о том, чтобы снова и снова дарить друг другу свое безраздельное внимание. Исследования показывают, медитация приносит множество преимуществ. Те, кто регулярно медитирует, легче справляются со стрессом и сохраняют равновесие в сложных ситуациях. Им проще переваривать тяжелые воспоминания. У практикующих тоньше настроен эмоциональный радар. Они точнее улавливают свои чувства, лучше считывают других и яснее слышат интуицию. Они быстрее восстанавливаются после стресса. Эффект заметен даже на генетическом уровне. А психотерапевтов, похоже, окончательно убедил тот факт, что у пациентов, медитирующих коллег, прогресс идет заметно быстрее. Но как бы красиво все это ни звучало, медитирующий партнер еще не джекпот в лотерее. Наоборот, стоит держаться подальше от самопровозглашенных гуру, которые в этом уверены. Осознанность в отношениях. У всякой вещи три стороны. Та, что видишь ты, та, что вижу я, и та, которую не видим мы оба. Китайская пословица. Пары, прошедшие курс осознанности в партнерских отношениях, отмечали, что стали счастливее в повседневной жизни. И что интересно, вовсе не обязательно тащить партнера медитировать. Даже ваша личная практика осознанности сделает ваши отношения лучше. Партнеры говорят, что им стало проще принимать точку зрения друг друга, справляться с гневом и возвращаться в равновесие. Так что же, осознанность все-таки панацея для отношений? Давайте упростим и посмотрим на медитацию как на тренировку. Мы же считаем естественным тренировать тело, наращивать мышцы в спортзале, верно? А путем осознанности мы тренируем психические мышцы. Силовая подготовка в теннисе дает преимущество, но не делает из нас теннисистов экстра-класса автоматически. Также и медитация не превращает нас в идеальных партнеров, она лишь создает лучшие стартовые условия. А дальше все зависит от того, как мы используем эти мышцы осознанности. Когда мы осознаны, мы становимся наблюдателями собственной жизни. Именно в отношениях мы замечаем, одной фразы любимого человека достаточно, чтобы вспыхнуть. Единственное «никогда» — не начинаешь разговор о наших отношениях или «опять» — опаздываешь, и мы уже на взводе. Вскипает гнев, и мы реагируем, не задумываясь ни на секунду. Но если часть нашего «я» остается наблюдателем, ее не затягивает в водоворот чувств. Появляется шанс самим выбрать реакцию. Как мы уже видели, бурные эмоциональные реакции возникают именно тогда, когда кто-то задевает наши болевые точки, когда реагирует наш раненый внутренний ребенок. Но если мы научились спокойно наблюдать даже за неприятными ощущениями, нам проще удерживать контроль над своими чувствами. Мы легче выходим из порочных кругов в отношениях. Практика отношений — это умение привносить во взаимодействие с важными для нас людьми не только наши незрелые части, но и взрослые. Искусство осознанной жизни вдвоем. До просветления — колоть дрова и носить воду. После просветления — колоть дрова и носить воду. Дзенская мудрость. Мы все знаем, что значит быть парой, живущей осознанно. Влюбленность дарит удивительную остроту восприятия. Мы ловим каждый жест, каждый взгляд любимого человека. И даже когда первый пыл остывает, осознанность помогает раскрыться чувствам, которые связывают и греют душу. На долгих медитативных ретритах я познал силу молчания, внимательности и медитации. После них весь мир казался одним большим нежным романом с жизнью, а к близким я испытывал теплую, почти благоговейную привязанность. Осознанность — это любовь в ее самом остром проявлении. Со временем любовные отношения рискуют соскользнуть в трясину неосознанности. Нежные сообщения сходят на нет, мы забываем про годовщину и обещание навести порядок в кухонном шкафу. Перестаем замечать друг друга и теряемся в выборе подарка на день рождения. «Ты меня совсем не слушаешь», эта фраза становится печальным рефреном. Сочувствие к партнеру уступает место осуждению, вместо взглядов в глаза, уткнувшиеся в смартфоны лица. В особо запущенных случаях доходит до анекдотического «забывают жену на заправке». Осознанность помогает поддерживать в актуальном состоянии нашу карту любви. Слушайте главу о близости. Тот самый образ партнера в нашем мозгу, где отмечено, какой сериал он предвкушает, с кем у него сейчас конфликт на работе и кто его лучший друг. Когда мы помним о желаниях и предпочтениях партнера, он чувствует свое место в нашем внутреннем мире, чувствует, что его видят. Именно эта связь держит отношения на плаву. Осознанность — это еще и то самое свободно парящее внимание, которое Зигмунд Фрейд рекомендовал психоаналитикам для понимания пациентов. Свободно парящее внимание — от немецкого «Gleichschwebende Aufmerksamkeit» термин из психоанализа, введенный Фрейдом, особая установка терапевта на восприятие речи пациента без критики и предвзятости. Когда мы улавливаем легкое напряжение любимого человека еще до того, как оно перерастет в тяжелое настроение, мы создаем пространство понимания и защищенности. «Все непрерывно меняется», — учит Джозеф Голдстейн, один из первых американских учителей випассанны и основатель общества медитации прозрения. «И мы меняемся, и наши любимые, и наши отношения. Однако длительная связь рискует притупить наше чутье. В зрелых отношениях пары часто знают друг друга совсем не намного лучше, чем в начале пути. Но в отличие от тех, кто только начал встречаться, давние партнеры гораздо чаще уверены, что знают о другом все». Так подытоживает психолог Георг Фельсер результаты исследований пар. «Наша психика ленива и инертна. Однажды, сложив мнение, мы намертво в нем застреваем. Наш мозг создает категории и упрямо к ним цепляется. Он упрощает реальность, чтобы в ней было проще ориентироваться. Например, Петер не любит читать, или Женни терпеть не может качков. Допустим, Петер не осилит 600 страниц Гегеля, зато глотает комиксы один за другим. Допустим, Женни кажется, что Крис Хемсворт перекачан, но рыжий фитнес-тренер ей ужасно нравится. Неосознанность приковывает нас к прошлому, к затертым шаблонам мышления, к рутине. Мы пропускаем все новое, что появляется в партнере. С каких это пор тебе нравится оральный секс? Мы живем не с партнером, мы живем с образом, который сами себе нарисовали. Мы попадаем в ловушку иллюзии согласия, переоцениваем степень нашего единодушия и свято верим, что партнер тоже считает Норвегию идеальным местом для отпуска, пока не услышим от него, что ноги его больше не будет в Скандинавии. Фельсер отмечает, мы склонны думать, что другие видят нас примерно так же, как мы сами. Застывшие образы высушивают любовные отношения. К тому же они мешают переменам, ведь партнер просто не замечает наших усилий. Но самый коварный риф вырастает перед парой, когда мы начинаем навешивать ярлыки. Например, «Тома – разгильдяй» или «Эльвира вечно все принимает на свой счет». Когда кто-то говорит «я тебя знаю», он перестает любить, писал об этом Макс Фриш. «Лучше до такого не доводить». Нужна особая настройка взгляда, чтобы увидеть любимого человека, словно впервые. Но мы уже на верном пути, когда несколько мгновений просто разглядываем его с живым любопытством, не позволяя вмешиваться привычным мыслям. В любом случае полезно банальное, но вечно актуальное напоминание. Все, что у нас есть, это настоящий момент. Только сейчас мы можем что-то изменить. Только в настоящем можно разрешить конфликты, как бы долго они ни тлели. Кто живет здесь и сейчас, не дает отношениям застыть. Когда мы не несемся, сломя голову на выставку, а смакуем саму дорогу. Когда отдаемся эротическим моментам, а не пытаемся с максимальной эффективностью добраться до оргазма. Будь здесь и сейчас. Об этом невозможно напоминать себе слишком часто. И каждое такое напоминание – еще один шанс стать чуть более осознанным. От повседневных недоразумений и отторжения нам не уйти. Разница лишь в том, насколько осознанно мы к ним относимся, насколько внимательны друг к другу, создаем ли островки в океане ежедневной суеты, есть ли у нас наше время, принадлежащее только нам, из которого мы изгоняем все дела и развлечения, которые обычно громоздим друг на друга и просто проживаем себя. Нам не нужно бесконечно медитировать, достаточно время от времени останавливать мир. Несколько минут ничего не делать, всего лишь быть. Даже время, которого нам вечно не хватает друг для друга, растягивается, когда мы проживаем его полнее. Брежет рассвет, попискивает смартфон, робкие солнечные лучи пробираются сквозь щели жалюзи, и рядом с нами любимый человек медленно открывает глаза. Ну как? Мы еще на минутку прижимаемся друг к другу в полудреме, нам тепло и уютно, вдыхаем родной запах, чувствуем кожу, дыхание такого знакомого тела. Мы не одни в мире, начинается новый день. Это могло бы стать моментом счастья и любви, если мы его заметим, если будем осознаны. Тогда мы сможем приблизиться к мудрости, довольствоваться тем, что есть, не отказываясь от мысли, что все могло бы быть лучше. Японское слово, обозначающее болезнь, дословно переводится как «отсутствие духа». Ритуалы. Когда Лукас каждое утро накрывает стол для совместного завтрака, он едва ли задумывается о том, что совершает ритуал. Но если бы он вдруг начал сервировать только для себя, это значило бы куда больше, чем просто смену бытового уклада, кто за что отвечает по дому. Потому что ритуал отличается от обычного действия тем, что несет символическую нагрузку. Не увидев на столе своей чашки, жена Лукаса наверняка тут же спросила бы: «Эй, ты что, на меня обиделся?» Ведь этот ежедневный ритуал сервировки для обоих означает больше, чем просто расставить посуду для завтрака. Это подтверждение их единства, взаимной заботы и глубокой связи. Каждой паре приходится вырабатывать свой свод правил совместной жизни. Ритуалы и привычки – краеугольный камень повседневности, потому что это негласно установленные действия и правила, о которых мы договорились, даже не заметив этого. Отношениям нужна непрерывность повторяющихся действий и привычного пространства почти так же сильно, как человеку нужны пища и кров. Но выработать такую общую культуру непросто. Ведь культура нашей родительской семьи, пишут Троник и Голд, записана в нашем теле, а не только в сознании. Каждая пара отстаивает свои ритуалы. У каждой семьи свой способ наряжать елку, у каждой свои традиции празднования дней рождения. В паре сталкиваются разные семейные уклады, и мы поступаем мудро, когда в найденных нами общих ритуалах отдаем дань обеим традициям. Ритуалы структурируют нашу психику. Они задают жизни ритм, избавляют от мучительного выбора, потому что подсказывают, что делать. Ритуалы – не пустая формальность и не проявление иррациональности. Они просто говорят на языке символов. Ритуалы – экзистенциальная основа любой культуры. Без объединяющих ритуалов распадаются общества, точно так же, как распадаются отношения. Одно исследование показало, спустя 10 лет вместе остались те пары, которые сохранили больше всего ритуалов. Антрополог Мэри Дуглас писала: «Кто презирает ритуалы, тот на самом деле, прикрываясь разумом, придерживается крайне иррационального представления о коммуникации». Ритуалы и осознанность в любовных отношениях питают друг друга. Осознанность поддерживает ритуалы, ритуалы – осознанность. Ритуалы стабилизируют наши отношения. Правда, только если мы следим за их соблюдением. С другой стороны, ритуалы – это законсервированное внимание. В них, как в защитном коконе, хранится то, что для нас важно. Повседневность постоянно грозит размыть нашу осознанность по отношению друг к другу, но наши большие и маленькие ритуалы ее оберегают. Они снова и снова дают нам шанс остановиться и прийти в себя. Лучший пример – ритуал прощания и встречи. Мы постоянно расстаемся и снова сходимся, и каждый раз прощаемся и приветствуем друг друга. У каждой пары тут свой почерк. Кто-то просто бросает «пока» и «привет», кто-то чмокает друг друга в губы, словно герои карикатур Ларио. Ларио, годы жизни 1923-2011, настоящее имя Бернхард фон Бюлов, известный немецкий комик, сатирик и карикатурист, высмеивавший абсурдность повседневной жизни. А кто-то обнимается со вкусом. Но все мгновенно замечают, если привычный ритуальчик нарушен или поцелуй в стиле Ларио стал чуть более небрежным. Тогда пробуждается наша осознанность, которая обычно дремлет в ритуале, и мы спрашиваем себя, или, что еще лучше, партнера, что происходит, что между нами изменилось. Но ритуалы — это еще и безопасная гавань, где мы можем проявлять желания, не делая себя слишком уязвимыми. Мы не просто мельком здороваемся на кухне, а обнимаем любимого человека дольше и крепче. При переходе из рабочего мира в семейный или парный всегда есть риск, что офисный стресс хлынет в гостиную. Тут помогает переходный ритуал. Сначала погулять с собакой или прокатиться на велосипеде, уединиться в комнате и просто 10 минут побыть в тишине. Поболтать пару минут о прошедшем дне или придумать что-нибудь свое. Парные ритуалы часто вырастают из приятных привычек. Засыпать, прижавшись друг к другу, пить эспрессо после субботнего шопинга, сбегать раз в месяц в спа-отель. Исследования подтверждают очевидное. Удовлетворенность в отношениях выше, когда партнеры проводят больше времени вместе, за едой, играми, разговорами. Мы превращаем это драгоценное время в ритуал и бережем его, делая регулярными игровые вечера, походы в театр с бокалом вина после спектакля или совместную готовку по выходным, внесенную в расписание. У нас есть ритуалы на каждый день, семейные традиции, официальные праздники и ритуалы жизненного цикла. Мы празднуем вместе. Мы совершаем исцеляющие ритуалы наподобие похорон. Одни ритуалы, как свадьбы, переворачивают нашу жизнь. В других мы укрепляем веру или убеждение. Третьи цементируют наши любовные отношения. Когда мы каждый год в день знакомства едем в метро, где впервые поцеловались, или отмечаем годовщину свадьбы. В отличие от семей, у пары нет готовых традиций. У нас есть только священная история о том, как именно мы стали парой. Как столкнулись у кофейного автомата, и между нами проскочила искра. Как увидели чьи-то руки, гладящие собаку, и уже знали, как эти руки будут ласкать нас. Как за секунды растворились в общем смехе. Эти внутренние образы пробуждают магическое чувство единства. В них сокровенная правда пары, миф основания. К нему мы, как пара, можем снова и снова возвращаться, чтобы убедиться, мы на верном пути. Ведь тогда нам открылось, что мы созданы друг для друга. Путем парных ритуалов мы поддерживаем живыми магию и силу нашего мистического брака. Ведь, как говорит психиатр и семейный терапевт Роберт Нойбургер, ни секс, ни любовь, ни юридический статус, ни желание иметь детей не являются специфическими для пары элементами. То, что делает нас парой, уникальность нашей связи, которую мы храним в мифе о нашей взаимной принадлежности. Ритуалы умирают, потому что кто-то из нас больше не хочет таскаться на деревенские праздники. Или дети, эти великие хранители ритуалов, покинули гнездо. И вот уже канули в лету долгие воскресные посиделки. Но мы можем и должны создавать новые ритуалы, которые нас свяжут, или спонтанно превращать что-то в ритуал. У Анны, Лены и Бориса во время прогулки вспыхивает яростная ссора. Он роняет солнечные очки. Она в гневе наступает на них. Настроение хоть вешайся. Но на следующий день Анна-Лена предлагает вернуться на это место и обняться там. И начать все заново. Не стоит недооценивать силу ритуалов. Нойбургер пишет об этом так. Когда общие ритуалы перестают практиковаться или теряют смысл, когда общий миф обесценивается и попирается, общность распадается.